Твою мать! Помимо желания вырвалось у меня. Кто-то обернулся в мою сторону, но Лаврентьев оставался бесстрастным. «Ну что, товарищи, есть кандидатуры, пожелания, замечания?» Посмотрел он на присутствующих. Прозвучало, на мой взгляд, цинично. «Самоотвод не рассматривается?» — попытался я пошутить. «Боюсь, нет», — качнул головой Каращук. «Серьезно они подошли к вопросу. Нам остается одно — дать Волкову нужного человека в сопровождение. Предлагаю себя». «Ты, Богданыч, никуда не пойдешь», — твердо сказал Лаврентьев. «Ты ключевая фигура города. А чем закончится встреча? Вилами по воде писано». «И так очевидно, им нужен Волков», — звенящим от напряжения голосом сказал безопасник. «И хорошо, если только он». «Либо они именно его вызвали на переговоры», — вставил Семашко. «Волков в городе всего полтора года. Какой смысл вызывать на переговоры именно его?» — покачал головой Степан Васильевич. «Да, только он за последние полгода отдавил столько мозолей, сколько за пять предыдущих лет не было», — ухмыльнулся исследователь. «Так что я бы не удивился. Потому они и сказали, что кто будет вторым, неважно». «Тогда вторым нужно отправлять хорошего стрелка», — побарабанил пальцами по столу Лаврентьев. «Олег Богданович, кто из твоих орлов на дежурстве? Именно орлов». «Фокин тогда пусть идет», — пожал плечами Каращук. «Он один из лучших и сейчас на смене». «Давай его сюда!» Лаврентьев сделал знак посыльному, и тот умчался. «Ситуация сложная. Стадион не освещен. Снайперов задействовать не сможем. Придется играть по их правилам. Надеюсь, у колледжа хватит мозгов не обострять ситуацию. Олег Богданович, что с поисками крота?» «Ребята работают», — скривился безопасник. «Круг осведомленных уже ограничили до минимума. Жду возможного результата. Потом начнем допросы. До встречи бы убедиться, но невозможного не прошу», — кашлянул Лаврентьев. «Времени мало». «Да, утечка налицо», — подтвердил Семашко. «Сейчас особенно. Полторы сотни шагов — это как раз то расстояние, на котором действует аппаратура нашего мобильного устройства. Точнее, на полторы сотни они как раз уже не действуют». Я еле удержался от идиотской улыбки при словах «мобильное устройство». Так-то понятно, что имеется в виду установка в буханке, но все равно инерция воображения рисует какой-нибудь ноутбук. Но на самом деле все очень серьезно, и выходить куда-то без оружия, пусть даже в центре города, для меня все равно, что выходить голым. Достаточно тех мотыльков вспомнить. А идти придется хотя бы, чтобы для самого себя прояснить, что происходит. Пришел Фокин. Шапошно я его знал, зовут Андреем. В поездке в Волково он был. Хороший стрелок, значит. Ну, дай бог. Инструктаж проходили в торопях. Особой пикантности добавлял тот факт, что стадион находится строго напротив колледжа. Буквально через дорогу. Двухметровый бетонный забор, которым он был огорожен, капитальный, но очень старый. Давно уже покосился, дыры в нем кое-где забраны сеткой. Тем не менее, на стадион выводили на занятия школьников. Тут даже периодически гоняли в футбол, хотя на древней трибуне и целых скамеек-то почти не осталось. Каращук про снайперов сказал не зря. Прямо над стадионом возвышалась жилая пятиэтажка. Вот только ночью тут хоть глаз выколи. Никакого освещения давным-давно нет, как и ночных прицелов. Бойца вооружили калашом и двумя пистолетами. Один из них, как я понял, с серебряными пулями. Свое оружие я взял. Поедем на машине, оставлю в ней. Довести нас обещали до ворот стадиона. Они строго напротив колледжа, рядом с бывшим домом культуры, стоящим к стадиону вплотную. Ехали двумя машинами. Козелок боевой группы, в которой помимо нас с Андреем были еще двое бойцов и пулеметчик. И знакомая управовская буханка, в которую залез и Каращук. Остановились у ворот, от которых осталась всего одна створка, распахнутая и намертво застрявшая. Машины заглушили двигатели, погасили фары. Фокин проверил пистолеты и взвел затвор автомата. Я выложил свои стволы и передал Каращуку. Вот реально, как голый. «Давай, Михалыч, не подведи», — деланно спокойно сказал безопасник. «Для начала пойми, чего они хотят. Потом смотри по обстоятельствам. Если услышим с вашей стороны стрельбу, примчимся. Но, сам понимаешь, секунды решают». Еще бы мне не знать. Власов тогда поставил щит от пуль. Пусть и не от автоматных, но у меня в арсенале подобного нет. А тот, кто выйдет на переговоры, может оказаться волчарой покруче Власова. Кто знает, что там еще в загашнике у Бурденки. «Время есть. Подождите, пусть глаза к темноте привыкнут», — продолжал Каращук. «Фонарики проверяли?» Мы с Фокином, не сговариваясь, почти одновременно кивнули, хлопнули по нагрудным карманам, откуда торчали плоские фонарики. У бойца вдобавок был фонарь, примотанный изолентой к цевью автомата. Но Каращук прав. Лучше, если глаза привыкнут. Ночь безлунная, новолуние. Звезды есть, но не особо много. Над городом висят клочья облаков. Ближайшие фонари у нас за спинами на улице и далеко впереди за забором у колледжа. Так что темень непроглядной не назвать. Не знаю, как боец, но мои глаза привыкли довольно быстро, хотя все равно деталей не различить. Стрелять при такой темнотище разве что в упор. Впрочем, стрелять мне все равно не из чего. Из того, что сойдет за оружие, при мне только смартфон и остался. Да и то, в темноте от него толку почти и нет. Мы шли в сторону трибун, хлюпая ботинками по сырой земле. Вроде и подмораживать начало, но все равно осень во всей красе. Стадион сейчас почти не используется, не сезон. Для футбола поздно, для лыж и хоккея рановато. Изо рта вырвался пар, чуть выше нуля, не жарко. «Давай так, держим дистанцию 3 метра, ты справа от меня», — тихо сказал я бойцу. «Так и нас одной очередью, если что, не накроют, и тебе в мою сторону разворачиваться удобнее. Если что, разбегаемся каждый в свою сторону». «Без тебя знаю», — огрызнулся Фокин. Ему явно не улыбалось идти ночью на непонятную встречу практически в одиночку. «Я без оружия, а значит, не в счет». Я вытащил смартфон, открыл камеру, потыкал настройки, ища включение вспышки. Потом вспомнил, что смартфон сначала дает подсветку и только потом вспышку. То есть идея на секунду ослепить противника не прокатит. Боец, глядя на мои манипуляции, демонстративно плюнул куда-то в бок. Стадион встретил пустотой и тишиной. Мы добрели примерно до центра, остановились держать дистанцию. Не знаю, как там боец, а мои глаза к темноте почти полностью привыкли. Наверное, даже движение на краю стадиона различу. Вот что значит хорошая экология. Там, у нас, я таким похвастаться не мог. Все же отсутствие химии в еде — хорошая вещь. Задрал рукав, посмотрел на часы. Нет, для этого темновато, не видно стрелок. Можно время на смартфоне посмотреть, но не стоит. Яркий экран все испортит. Колдуны должны быть пунктуальны. Интересно, откуда придут? Напрямую через какую-нибудь дыру в заборе? Вряд ли пойдут через ворота. Думаю, прекрасно понимают, что там остались наши машины. Условия, в конце концов, придумали они сами. Значит, через дыру. И когда мои виски сдавило, я понял, какой именно дырой они воспользуются. Произошло все совершенно бесшумно. Перед нами сгустилось что-то вроде тумана, будто воздух уплотнился. Легкий, скорее ощущаемый, чем слышный хлопок, и метрах в 5 стоят 2 фигуры. Впервые вижу своими глазами, как работает локальный пробой. А вот последовавшее заставило покачнуться. «Ну, привет, Серега! Только не говори, что не узнал!» Глава 20. 20 октября, пятница, полночь. Сейчас, конечно, далеко не белый день, но я прекрасно узнал голос. Да и лицо ни с кем не спутать, даже в полумраке. Широкое, ехидное, со шкиперской бородкой. Наверное, чтобы убедить меня окончательно, человек включил карманный фонарик и аккуратно повел лучом так, чтобы не попадать мне и Фокину в глаза. Осветил свое лицо. Ну да, Юрку Дьяченко сложно с кем-то перепутать. Одежда, правда, незнакомая, но да, Юрка тоже свой гардероб периодически меняет. Твою же мать! Сердце стукнуло, что называется, пропустив удар. Так, стоп. Юрка был подменен Допелем. Того Допеля Власов убил, но... Кто сказал, что этот Юрка настоящий? Но, мать твою, как же хочется верить, что он все-таки жив. Что делать? К этому никто из нас готов не был. Боец так точно не готов. Он, скорее всего, и не думал, что с той стороны придет кто-то, кто заговорит добродушно. Так что все его внимание сейчас на мне. Смотря как поступлю я. А второй кто? «Здравствуйте, Сергей Михайлович!» Я готов был завыть. Проклятые волчьи фишки уже скоро в кровь войдут. Луч света от Юркиного фонарика метнулся, осветив субтильную фигурку Соколова, одетую все в то же, в чем пацан был в поездке. Арбалета нет, руки пустые, за спиной ничего не торчит. Значит, вооружен Юрка, если вооружен. Так, Волков, не раскисать. Мы знаем, точнее, не знаем, но почти уверены, что в колледже есть допели. А значит, любой из этих двоих может оказаться допелем. Или даже сразу оба. Но допелей, двух допелей, на переговоры пошлют лишь в одном случае. Если допель есть в руководстве колледжа. Стоп. Это не так. Нас уверяли, что допельгангеры не способны копировать внутреннюю энергетику колдуна. Значит, Бурденко точно человек. Как бы он иначе подключился к Соколову? Вот во что, а в это я готов верить. Опять же, это логично. А Соколов способен обнаружить допеля. Он же при мне сделал это там, у монастыря. Значит, Юрка настоящий. «Здравствуй, тезка! Не скажу, что рад тебя видеть!» Наконец выдавил я, чтобы начать разговор. «Сергей Михайлович, меня потому и послали, что мы с вами уже знакомы. И Юрия Алексеевича тоже». А Дьяченко, оказывается, Алексеевич. Вот ведь и не знал никогда. Почему-то подумал я. А вслух сказал. «А кто послал? Великий ужасный ректор?» «Сергей Михайлович, вы зря так говорите!» Почти жалобно сказал пацан. «Павел Олегович очень беспокоится и о вас, и о том, что произошло». «А что произошло?» Деловито уточнил я, стараясь держать в поле зрения одновременно и Соколова, и Юрку. У Юрки, кстати, оружия в руках нет. Но на поясе две кобуры. Я прекрасно помню, что Юрка отлично стреляет с двух рук. Намного лучше меня. «Серый, ты что, не понял?» — вступил в разговор Дьяченко. «Вчера колледжевские ребята вышли для исследований на болото. Должна быть управляемая реакция, а ты одного из них застрелил. В результате рвануло. Ну, ты и сам видел». «Так, стоп. Выстрелил не я первым. Колдун ударил раньше, но...» Юрка может этого не знать. Он вполне может быть уверен, что все случилось именно из-за меня. Свидетель всего один. Выживший молодой колдун. И поверит в колледже, если что, именно ему. «Да, Сергей Михайлович. Поэтому и забеспокоились. Павел Олегович долго готовил этот эксперимент. Он должен был закрыть пробой на болоте». Опа! Кольнул амулет. И не просто кольнул, похолодел весьма чувствительно. Что это значит? Соколов соврал или мне что-то грозит? Если соврал, то знает ли сам, что говорит ложь? Или амулет, как в прошлый раз, среагировал именно на опасность? Надо быть настороже. И пацана Юрку могут использовать в темную. А ну-ка попробуем. «А что случилось в бывшем кинотеатре?» Как можно более нейтрально спросил я. Блин, с голосом что-то не то, он будто вибрирует. Адреналинчик, похоже, пошел. «Павел Олегович сказал, что к происшествию в старом кинотеатре колледж не имеет никакого отношения», — виновато сказал Соколов. «Если там была какая-то мощная аппаратура, может, из-за нее что-то случилось. Я же не специалист, не знаю». Холодный амулет. Врет или что-то происходит? «Серый, там все очень сложно», — вдруг на удивление серьезно сказал Юрка. Такого тона я у него, наверное, не слышал никогда. Приятель всегда хоть немного надурачился. «Олегыч весь на измене. Что-то происходит, а что непонятно. Ты ему до зарезу нужен. Он клянется и божится, что с тобой не случится ничего плохого». «А что же он сам не пришел?» — не выдержал я. «Ты его не любишь. Похоже, его вообще мало кто любит. Вот и послал нас. Тебе ж твой тезка уже сказал». Кивок в сторону Соколова. «Тогда вот скажи, Юр, как ты у них в колледже оказался?» Дьяченко вздохнул, даже в темноте было видно, как исказилась гримаса его лицо. «Серег, я уже полгода на них работаю, и тебя хотел позвать. Та поездка должна была быть реальной, я по сбыту серебра уже с Олеговичем договорился. Потому и датчики получил. Но Власов, скотина, перехватил тебя своим двойником. Там подковерная игра была, дай боже!» Я краем глаза глянул на Фокина. Видно, что нервничает. Пошли разговоры, в которых он, вдобавок ко всему, явно не понимает сути. И амулет. Амулет так и остается холодным. Но не более того. «Власову дали доиграть, чтобы он сам себя выдал», — продолжал Юрка. «Ты же видел, что Олегович отлично все знал, когда вы в Старом Капище были. Цель была нейтрализовать Власова. И не только, но еще и отлучить его от власти по всем правилам. Сергей Михайлович, давайте вы пойдете с нами». Все так же виновато вклинился Соколов. «Узнайте все, что вам нужно, я вам обещаю. И с тем, что бабка наговорила, попробуем разобраться». Стоп. Соколов обещал, что сказанной бабкой докладывать ректору не будет. Выходит, все же доложил. Или говорит мне это сейчас по своей инициативе. Эх, пацан, как же я хочу тебе верить. И Юрке. Юрке тоже. Ксюша, как мне сейчас не хватает твоего совета. Мысли соскользнули на другое. Сколько знают колдуны про моих лесных друзей. Вживую их видели только технари, пожарные да медики. Или в колледже уже провели дополнительную разведку. Времени-то прошло не день-два. А сможет ли Ксюша прийти мне на помощь, если я буду в колледже, защищенном их колдовскими полями? Это Каращук считает, что колледж для них совсем не крепкий орешек. А на деле... Что с Машей? Выложил я еще один важный вопрос. А что с Машей? Соколов скинулся настолько резво, что я подумал, ну невозможно такое сыграть, особенно в 20 с небольшим лет. Что-то случилось? Кома, просто сказал я. Колдовская, скорее всего. Я не стал уточнять обстоятельств. В конце концов, это не важно. Если Соколов знает ровно столько, сколько ему положено, а это, судя по всему, так и есть, то ответа от него все равно не добиться. Пацан выглядел так, словно его пыльным мешком ударили. «Тогда Машу тоже надо к нам», — неуверенно сказал он. Точно, пацана разыгрывает в темную. Бурденко в своем репертуаре. Радует одно — Юрка жив. Раз Соколов не реагирует на нетипичную ауру, это именно Юрка, не Допель. Да что ж со мной такое творится? Внутри будто ураган, все тело ломит, адреналина кажется столько, что он сейчас из ушей польется. Слишком много эмоций за один день. А скорее даже за последние минуты. «Сергей Михайлович, с вами все в порядке?» — озабоченно спросил Соколов. То есть он тоже видит, что меня колбасит. Чувствует, наверное, он же мою ауру с самого начала отлично видел. Я посмотрел на него, и мне показалось, что сейчас ничуть не глубокая ночь, а самое большее — сумерки. Настолько отчетливо я его видел. Глаза пацана расширились, и его словно втянуло в сгустившийся пробой спиной вперед. Кино так обычно выдергивают каскадеров, мощной лебедкой, чаще всего с проламыванием стены. Когда я перевел взгляд на Юрку, у того в руках уже были два пистолета с глушителями. Фокин вскинул автомат, но Юрка стрелял неимоверно быстро. Бойца отбросило выстрелами, спустить курок он уже не успел. Твою мать! И ведь не слышно выстрелов. Наши не приедут. Смерч адреналина заволок меня сверху донизу, и я рванулся на Юрку, хотя прекрасно понимал, 5 метров слишком много. Такое не преодолеть одним прыжком. Пуля ударила меня куда-то в плечо, потом еще одна и еще. Я видел, словно в замедленном кино, как бывший друг отбрасывает в сторону опустевшие пистолеты, выхватывает из-за пояса еще один, наводит на меня. Медленно, мучительно медленно. Я сбил его с ног, и мы покатились по сырой траве, осыпая друг друга ударами. Глава 21. 20 октября, пятница, ночь. Я с трудом приподнялся и сразу отпрянул. Было темно, перед глазами плыло, но все же я более-менее различил серое безликое тело, распластавшееся передо мной. Допель. Рядом валяются пистолеты, 2. А нет, вон третий. Его Юрка вытащил последним, но, кажется, не успел выстрелить. Значит, не Юрка, все же допельгангер. Твою же мать! Меня опять пытались провести. И почти провели, если бы некто не вытащил Соколова со встречи чуть ли не за шкирку. Что произошло? Почему прервали встречу? Почему начал стрельбу фальшивый Юрка? Вроде же встреча складывалась в пользу колледжа. Я почти согласился. Андрюха! Я метнулся к лежащему Фокину. Точнее, подумал, что метнулся. На деле, едва шевельнувшись, полетел кувырком. Но все же прополз несколько метров, дотянулся до автомата и, направив ствол в воздух, нажал на спуск. Выстрел прозвучал так, что показалось, сейчас перепонки вылетят. Как все болит. Я, бросив автомат, перекатился на бок, ощупал себя. Куда попали пули? Кровь есть? Да, есть. Вляпался в мокрое, липкое на куртке. Слабость. Ноги не держат. Адреналин словно улетучился. Моторы взревели совсем рядом. По траве метнулся свет фар. Подлетели обе машины. Затопали чьи-то ноги. «Фокин ранен!» — прохрипел я. «Лежи сейчас!» — вроде по голосу не Каращук. «Ребята, берите Андрюху! К медикам на КПП, срочно!» Я с трудом различал снующие вокруг фигуры. Обострение чувств почти полностью ушло, кроме разве что способности хоть что-то видеть в темноте. «Глаза надо беречь», — подумалось почему-то. Надо мной кто-то склонился и ощупал. «Грузите Волкова тоже, он в кровище весь!» Скомандовал на этот раз голос Крыщука. «Срочно обоих к медикам! Хотя бы один должен выжить, иначе головы поотрываю!» Меня подхватили, приподняли. Ага, грузят в буханку. Там сзади свободное место есть. КПП совсем рядом, тут и 300 метров не будет, наверное. А там всегда и врач дежурит, и колдун. А надо ли нам сейчас колдунов? Блин, мысли путаются. Навалилась темнота. Сознание возвращалось медленно, какими-то вялыми толчками. Наверное, это теперь нормальное мое состояние. Рассеянно подумал я, вспоминая произошедшее в поездке. Глухо слышались голоса. «Четыре пули, но выживет! Минут на 5 бы позже и с концами! Вовремя вы его привезли!» «А второй?» — перебил голос Корощука. «На нем вообще не царапины!» Пауза. «Куртка вся в крови, вся в дырах, но на теле самое большее — синяки!» «Это о ком они? Неужели о Фокине? В меня точно попадали пули, помню удары и жуткую боль, но и в бойца они попадали тоже». «Вот, сука, везучий Волков!» — воскликнул кто-то. «Второй раз сухим из воды выходит!» «Третий!» — нейтральным тоном поправил невидимый Корощук. «Минимум третий, если не больше. Когда он придет в себя?» «Да должен был уже!» Голос незнакомый, может, медик или колдун. «Пульс учащенный, но дыхание ровное. Если срочно надо, вот, попробуйте!» Я застонал, стараясь разлепить глаза. В нос ударил резкий запах нашатыря или чего-то похожего. Голова кружилась, тело ныло, во рту пакостное ощущение, жуткий сушняк, но той боли, что ощущалось на стадионе, уже не было. «Живой!» — резюмировал безопасник. «Ну что, Волков, подъем! Раз цел, пойдем, расскажешь все, что было, и чем быстрее, тем лучше, времени мало». «Пить, дайте!» — прохрипел я, нащупывая ногами, с какой стороны кушетки можно встать. С трудом продрал глаза. «Водки!» — съехидничал кто-то. В руку мне ткнулась ручка металлической кружки. Я хлебнул. «Вода! Надо же! Благодать какая!» «Ты что, и правда в порядке?» — удивленно протянул Корощук. Я повернулся. «Да, вот он, сидит рядом». «Вставай, пошли! Машина ждет. На стадион! Будешь рассказывать, что произошло! Боец еще не скоро очнется. «Что с ним?» — прихрипел я. «Юрка палить начал из двух сразу». «Юрка, да?» — без выражения переспросил безопасник. «Андрюха 4 пули поймал. Довезли вовремя. Давай, давай, расселся тут». Он толкнул меня, поднимая с кушетки в полутемном помещении дежурки КПП. Остальные расступились. Да, один он в халате, дежурный врач. Кто-то накинул мне на плечи куртку. Мою, судя по весу. «Одевайся, не жарко». — говорил Корощук, подталкивая меня в спину. — Давай в машину! Забирай свое стволье! Едва мы сели, водитель козелка рванул с места, выворачивая к въезду на стадион. Долетели минуты за полторы. Я только и успел натянуть куртку и засунуть свои пистолеты в кобуры. На том месте, где проходила наша встреча, уже стоял один из джипов боевой группы, освещая траву мощной фароискателем. Ничего себе! Вокруг тела Доппеля земля была аж взрыта, словно плугом. На теле доппельгангера зияло несколько рваных ран, с натекшей вокруг них сероватой жижей. Одна из них самая глубокая, на горле. На расстеленной газетке лежали 3 пистолета ТТ, 2 из них с глушителями, и 1,5 десятка бутылкообразных ТТ-шных гильз. Трава вокруг измята и вытоптана. Где нами, а где уже и теми, кто осматривал место происшествия. «Но рассказывай!» — велел безопасник. Собрав мысли в кучу, я изложил ему происходившее до перестрелки. Высказал свои тогдашние соображения насчет Юрки и Соколова. Традиционно умолчал разве что об амулете и о том, что эти двое меня почти уговорили. «А потом Дьяченко начал стрелять?» — уточнил Корощук. «Просто так, на ровном месте?» «Да», — уверенно сказал я. «Мне показалось, что кто-то оттуда не дал завершить разговор». Соколова очень уж быстро утащили. «А не могло быть так, что они по какому-то ключевому слову начали действовать?» — поинтересовался безопасник. «То есть телохранитель из бесшумок положил Фокина, а тебя они хотели утащить с собой. Но не задалось?» «Ну, он же стрелял в меня, фальшивый Юрка!» Начал было я, увидел, как Корощук скривился. В резком свете фонаря хорошо было видно. Вздохнул. «Волков!» «На тебе не царапины, а куртку твою и так давно можно в утиль. Не стрелял он в тебя, иначе ты сейчас бы валялся рядом с Фокиным на койке. На адреналине могло показаться, сам же говоришь, как тебя крючило. А кстати...» — сделал он вдруг паузу. «А не могло быть, что стрелял он в кого-то позади тебя?» Я вспомнил расширенные от ужаса глаза Соколова и похолодел. А ведь и правда. Могли они увидеть что-то у меня за спиной? Или, скорее, кого-то? Шинкователя, например. Кращук сделал несколько шагов, провел мыском ботинка по краю взрытой земли. «Говоришь, ты бросился на него? Ну, может быть, что врезал несколько раз, даже глотку мог перегрызть, но при всем желании не разворотил бы все вокруг. Настолько». «Он прав. Но тогда... тогда выходит, что и Ксения прислала брата мне на помощь. А может, сама пришла в истинном облике. Или вообще это был их отец. От такого у кого угодно нервы сдадут. А то и крыша уедет. А если у Соколова опять есть какая-нибудь ментальная связь с Бурденкой, то понятно, что его и эвакуировали по-быстрому. А допили, судя по всему, расходный материал. О липовом Юрке никто заботиться не стал. Они притащили его явно только для того, чтобы поскорее уговорить меня прийти к ним за печеньками. Умные сволочи. Юрка и Соколов — почти беспроигрышный вариант. — По лицу вижу, думаешь о своей деревенской подруге. Делано нейтральным тоном, сказал безопасник. Вот ведь волчара. Всегда меня просчитывает. Или просто я становлюсь слишком предсказуемым. Подошел один из бойцов, осматривавших поле, встретившись глазами с Корощуком, кивнул. Тот устало улыбнулся в ответ. — Вот, кстати, Михалыч, третий пистолет, из которого Допель не успел выстрелить, заряжен серебром. Как по мне, это показатель. — Ну да, но... — Погодите, Олег Богданович! «Они же не боятся серебра!» «Ага!» — грустно кивнул безопасник. «А в колледже это знают? Выезд был с их колдуном. Но...» — доложил ли он? «Там, как я понимаю, раскол в рядах тот еще, иначе мы бы при первом же кривом взгляде в сторону колледжа лишились бы половины людей. В первую очередь в оружейках и на ТЭЦ, да пусть даже пожарная. А это, извини меня, полная задница». «Вы еще крота не нашли!» — буркнул я. — Найдем, — спокойно сказал Корощук. — Землю рыть будем, но к вечеру найдем, потому что дальше будет только хуже. Приходится признать, что в целом безопасник прав. Да и сам я, внезапно увидев перед собой шинкователя, точно схватился бы за серебро, даже не раздумывая, особенно ночью. — Ксюша, Ксюша, опять ты пришла мне на помощь. Спасибо тебе. Амулет кольнул как-то неуверенно, что ли. Может, и Ксения волнуется о том, чтобы я не приперся просить их присоединиться к борьбе? Не приду, Ксюш. А вот за другим приду. Хотя бы спросить. — Пошли отсюда! — махнул рукой Корощук. — И так все ясно. Сейчас поговоришь с Семашко и его высоколобами. Пусть они свой вердикт дадут. И Васильичу доложить надо, что встреча провалилась. Пока мы тряслись в сторону управы, я размышлял. Если верить тому Допелю, что мы допрашивали на базе, им достаточно некоторое время удерживать жертву, чтобы обрести способность принимать ее внешность и напяливать на себя чужую ауру. И вот вопрос, в чем соврал нынешний Допель? Перехватили ли они Юрку после туриста и по очереди сняли образ с него, или Юрка действительно работает на колледж? Почему на встречу со мной пошел именно Допель, даже при их общей трусоватости, понятно. Навыки у них были Юркины, полученные вместе с физическим образом. Так что шанс сыграть телохранителя имелся. А вот альтернативы, небось, колледж не дал. Или выходишь, или ткнут чем-то вроде серебряного ножика. Не верю я, что Бурденко и Допели сосуществуют на равных правах. Но хоть тресни, не верю. Допелям такой союз намного важнее, чем колдунам. Но если Юрка изначально работал на колледж, он, может быть, еще жив? Ему могли и заморочить голову, чего-то пообещать, обвести вокруг пальца и, что называется, вербануть. Ну и у колледжа он всегда под рукой. Можно столько раз отдавать его внешность Допелям, сколько понадобится. Вот только со мной второй раз такой подход не прокатит. Точнее, уже даже третий раз. Теперь первым делом удостовериться, сделав снимок смартфоном. Кстати, скорее всего, именно поэтому они назначили встречу в темное время, в неосвещенном месте. Уже, значит, выяснили, что в темноте смартфоном для фотографирования толком не воспользоваться. И уж точно не сделать снимок скрытно. Осваивают новую технику, осваивают. Скорее всего, смартфоны у них в колледже есть. Как минимум, у верхушки или у ихних коллег, нашего Семашки. А сами от смартфона не прячутся. Сцена у паровоза — отличный пример. Да и незачем им. Тогда следующий вопрос. Почему Соколов не распознал, что рядом с ним не настоящий Юрка Допель? Он же видит, если не их самих, то отличие в ауре. Как тогда в Белинце. Он же сходу распознал сына старосты. Запугали? Или что хуже, научились как-то нейтрализовать восприимчивость студента, пусть и на время. Это я вряд ли узнаю, пока мы не вывернем колледж наизнанку. Но одна проблема — как это сделать? В управе была та самая суета, которая видна внимательному глазу. Вроде и народу немного, ночь как-никак, но те, кто есть, явно взвинчены. Еще бы. Стрельба в центре города, да еще и во время встречи с колдунами. В курсе, конечно, далеко не все, но даже беглого взгляда на встреченных в коридорах было достаточно, чтобы понять царящее напряжение. Те, кто придут на работу днем, скорее всего, и не знают три четверти подковерных интриг, что здесь творятся. Тот же Хорошин, например. В исследовательском отделе я провел часа три, не меньше. И то после того, как меня осмотрел дежурный врач. В зеркало у врача я таращился с явным недоумением. Но глупо было отрицать очевидное, ран на теле нет. Врач отметил только учащенные пульсы, повышенную температуру тела, да немного суженные зрачки. Правда, отчего это так и не сказал. Велел отоспаться, но по виду бродящего тут же Корощука было ясно, что это вряд ли удастся. Уж точно не в ближайшее время. Семашка с компанией мурыжили меня профессионально, опять пытаясь восстановить ход встречи чуть ли не посекундно. Я добросовестно пересказал им то, что уже выложил Корощуку. Но вот про стрельбу в меня уже не упоминал, бестолку. Сказал, что Допель просто стрелял в мою сторону. Потом пошло, а чем характеризовался Допель, в отличие его от настоящего Юрки. Уже откровенно хотелось их послать, и я попросился в туалет. Сказав, что схожу на улицу подышать свежим воздухом, я снял с вешалки куртку. На улицу, конечно, я выйду, но сначала... Запершись в туалете, санузлы тут не маленькие, сразу виден размах сталинских времен, я взял свою бронекуртку и тщательно ее ощупал. Потом, найдя нужное место, поближе поднес к тускловатой лампе. Несомненно, это дыра от пули. Даже можно разобрать то ли чуток обгоревшие, то ли оплавленные края после выстрела почти в упор. Встряхнув куртку, я совместил ее переднюю с заднюю часть. А вот и выходное отверстие. Точно напротив входного на спине. А вот и еще одна пара у другого плеча. И вот еще в районе живота. Свитер-то у меня старый и драный. Хороший я тогда еще Маше отдал. Так, чтоб по нему не понять. Я прислонился лбом к холодной стене, выкрашенной в ядовито-конторский темно-зеленый цвет. Мысли путались. Конечно, после последних событий куртка моя окончательно потеряла человеческий вид. Тут Корощук прав. Давно пора ее выбросить. Но слишком уж совпадение нехорошее, что ли. Но не приснилось же мне, как Допель в меня стрелял, и ощущение, боль, удар отлично помню. Как у меня хватило после этого сил броситься на него и повалить. Какое-то раздвоение личности, ей-богу. И крови на одежде нет. Так, что там говорили про Машу? Она может становиться невидимой и неосязаемой. Это свойство ее то ли ауры, то ли энергетики. Может, и у меня нечто похожее? Ушел в какой-нибудь там астрал, тело ушло. Куртка осталась, потому ее прострелили, но меня не задели. Да ну, какая-то ненаучная фантастика. Даже с учетом всей специфики здешнего искаженного мира не могло такое проявиться с бухты-барахты через полтора года пребывания. У Маши-то проявилось сразу. И у меня мое чувство пробоев тоже. Может, бабка Зина? Нет, мимо, она ко мне даже не прикасалась. Так... От неожиданной мысли я аж вспотел. А не мог ли я открыть тот самый управляемый пробой, который давно пытался? И эти 5 метров до фальшивого Юрки пролетел в неком подпространстве, куда не достают пули. Ага, я, значит, в подпространстве, а куртка туточки. Нет, фигня какая-то. Хотя тема подумать. У меня была очень яркая цель, которой нужно достичь. А ключ? Ключом мог стать Юркин образ, напяленный на Допеля. Я сполоснул руки и пошел к выходу. Глотнуть свежего воздуха все же надо. Мелькнула мысль, может, рассказать все Семашке? Но уж нет. Тогда они меня еще не знамо сколько промурыжат. Лучше уж попробовать самому разобраться. На улице курили двое, видимо, из тех, кому портить легкие обязательно надо на свежем воздухе. Потому что в управе обычно, не стесняясь, курили прямо в помещениях. Постояв немного, я вернулся в холл. Мысли вернулись к Маше. Надо выяснить, как она, и обязательно надо спросить это у Семашка, Даже не за тем, чтобы получить ответ, а для того, чтобы увидеть его реакцию. Не скажу, что слова Соколова меня убедили в непричастности колледжа к Машиной коме, но прощупать надо все варианты. А то кто знает, может, Каращук и Ко вырубили Машу именно для того, чтобы я стал покладистее. Тьфу ты, прямо не знаешь, кому верить. И амулет, как назло, помалкивает. Амулет. Вот оно что. Нужно ехать в Виковщину с Машей. Кто сможет точно помочь, это и Ксения. Она, возможно, не скажет ничего конкретного, но я уже понял. Вовремя заданный ею вопрос может оказаться лучше любого ответа. Глава 22. 20 октября, пятница, утро.